Тарковский. С Тарковским мы познакомились в монтажной в ГИКа. Я только что поступил на режиссерский. Он был на 2 курса старше. Не знаю, почему я пришелся ему по душе. Мы быстро сошлись. Свою первую курсовую работу он делал с Сашей Гордоном. Потом они расстались. Диплом Андрей делал уже один. После защиты курсовой ему захотелось сделать фильм про Антарктиду. Она очень увлекала его, как фактура. Мы написали сценарий «Антарктида. Далекая страна». Отрывки из него опубликовал московский комсомолец. Под этой публикацией я подписался псевдонимом, умнее не придумал, Безухов. Как раз в это время Бондарчук пробовал меня на роль Безухова, заморочил мне голову обещаниями. Я уже готовился сниматься, а он взял и снялся сам. Но пробы длились очень долго. Для роли я вполне подходил, весил 100 килограммов, носил очки. Мне было, как и Безухову, 25, ну, не сбылось. После публикации в «Комсомольце» я ходил до невероятности гордый. Еще бы, я только на первом курсе, а у меня уже опубликованы куски сценария. Скромности прежде была мне не слишком свойственна, а тут я и вовсе забыл, что это такое. Чувствовал себя уже профессионалом. Тарковский намеревался снимать «Антарктиду» на Ленфильме. Там была свободная единица в плане. Дали читать сценарий Козинцеву. Как сейчас помню, в перерыве между лекциями в большом холле на 3-м этаже в ГИКа мы подошли к нему. Он посмотрел на нас с легкой рассеянностью. Да-да, прочитал. Ну что ж, дорогие мои, сценарий слабенький, никакого действия в нем нет, вряд ли что получится. Как серпом резанул. Мы отошли с Тарковским в сторону, закурили. Ну, коза, ничего не понял. Козинцева во ВГИКе звали Козой, он действительно имел в лице что-то козлиное. Мы были полны обиды и, конечно, презрения к нему. Почему же нет действия? У нас и трактора ехали по ледяным пространствам, и события перебрасывались из Москвы на антарктический континент, и всякое прочее всячина. Он говорит, нет действия. Что он имел в виду, мы не поняли и решили, что он сам ничего не понял. Впрочем, в сценарии действительно чего-то не хватало, чего именно мы не могли разобраться. Драматургия – вещь непростая. Во всяком случае, Тарковский к сценарию охладел. Мы сели за другой, каток и скрипка. Его мы понесли уже на Мосфильм, в только что созданное объединение «Юность». Там в то время повеяло ветром перемен, пришел новый человек из МК комсомола Солдатенко. Сценарий у нас приняли, заплатили. Тут я уже начал вообще бронзоветь. Я учусь еще только на 2-м курсе, а у меня сценарий куплен лучшей студией страны. Это вам не хухры-мухры. Меня на худсовет приглашают. Самомнение возбухало. «Каток и скрипка» стала первой картиной Андрея. Очень красиво ее снял Юсов. Главную роль мы предложили Урбанскому, но он был занят, взяли Заманского. Урбанский потом снялся у меня в «Мальчике и голубе». Там всего-то для него нашлось 2 кадра, но он не отказался, приятели же были. Дружба с ним началась еще до неотправленного письма, а уж после неотправленного письма я полюбил и зауважал его сверх всякой меры. Михаил Ильич Ром, наш общий с Тарковским учитель, непоколебимый авторитет во всем, что касалось кино, очень приветствовал нашу совместную работу. Андрей начинал в «Юности», потом перешел в объединение Калову и Наумову. А вскоре и я стал снимать «Мальчика и голубя», и для меня начался Мосфильм. У меня уже была студия. Сегодня мне давно знакомы эти коридоры и эти люди, которых здесь встречаю. Иных из них знаю 35 лет. Какое живое место это когда-то было. Еще до того, как я стал снимать сам, меня много пробовали на разные роли. Сахаров пробовал меня в «Коллегах», но сниматься взял Ваську Льванова. Пробовали меня на роль Сурикова в биографической ленте «Василий Суриков». Про Пьера Безухова я уже говорил. Магия грима, костюмов, магия мосфильмовских коридоров. Первый раз я снялся еще в детстве. Как-то отец взял меня с собой смотреть съемку какой-то сцены фильма «Красный галстук». Режиссером был Леонид Луков. Он меня увидел. «А, это сын? Ну-ка, давай его быстренько в кадр». Меня одели в пионерскую форму, поставили в кадр. Мы с Тарковским росли под знаком отрицания многого из того, что было в кинематографе. Картины Пырьева вызывали у нас приступы смеха. Мы не признавали его точно так же, как поколение деда не признавало Репина. Помню, как в театре-студии киноактера, где какое-то время помещался союз кинематографистов, мы столкнулись с Пырьевым на лестнице, едва поздоровались. Он спускался вниз в роскошных замшевых мокасинах, о которых в 1962-м нельзя было и мечтать. Кто-то нам потом передал его фразу: «Эти евреи, Тарковский, Кончаловский». Мы долго над ней хохотали. Наверное, его раздражал сам стиль Иванова детства, новый, свежий, непривычный, ошеломляющий. Это сейчас мне понятно, насколько большой, неординарной личностью и как человек, и как художник был Иван Александрович Пырьев. А тогда все строилось на отрицании его кинематографа. Мы обожали Колотозова. Он был для нас отрицанием Пырьева, отрицанием соцреализма, фанеры, как мы говорили. Когда на экране не стены, не лица, а все крашеная фанера. Нам казалось, что мы знаем, как делать настоящее кино. Главная правда в фактуре, чтобы было видно, что все подлинное. Камень, песок, пот, трещины в стене. Не должно быть грима, штукатурки, скрывающие живую фактуру кожи. Костюмы должны быть неглаженные, не стиранные. Мы не признавали голливудскую или, что было для нас, тоже сталинскую эстетику. Ощущение было, что мир лежит у наших ног. Нет преград, которые нам не под силу одолеть. «Иваново детство» мы с Андреем написали за 2,5 недели. Писалось легко, что Бог на душу положит, то и шло в строку. Мы знали, что у студии нет ни времени, ни денег. И то, и другое протратил Эдди Кабалов, начинавший и заваливший картину. Студия была на все готова, лишь бы Андрей снимал. Я принимал участие в работе как полноправный соавтор, но в титры не попал. Выступал в качестве негра. И не заплатили мне за работу ни копейки. Я работал из чистого энтузиазма за компанию. Считалось, что я как бы прохожу практику. Мы ходили по мосфильмовским коридорам с ощущением конквистадоров, какое, наверное, есть и у сегодняшних молодых. Было фантастическое чувство избытка сил, таланта. Мосфильм начала 60-х, как и все общество времен оттепели, находился в состоянии бурного обновления. Страна вдохнула свежего воздуха. Догмы сталинского соцреализма затрещали по швам. После прежних 6 картин в год, делавшихся огромной студией, Мосфильм заработал в полную силу. Появились новые режиссеры: Чухрай, Рязанов, Алов и Наумов, Швейцар, Таланкин с Данелия. Открывались прежде неизвестные имена. Вскоре появился и новый главный редактор студии, Вася Соловьев, соавтор Бондарчука «По войне и миру». Студия бурлила, возникали творческие объединения. Мосфильмовский буфет на 3-м этаже у Шурочки был зеркалом этой забившей ключом студийной жизни. Рядом с нами, за соседними столиками, сидели живые классики: Колотозов, Ром, Пырьев, Урусевский, Трауберг. Арнштам, Рошаль, Дзиган — это были наши учителя, наши старшие коллеги, любимые, нелюбимые, даже те, кого как Дзигана мы в грош не ставили, но все равно это были не персонажи давней истории отечественного кино, а живые люди, с которыми мы сталкивались по сотне самых будничных, производственных и бытовых поводов. Времена те ощущались как очень хорошие, светлые. Да, все мы были придавлены коммунистическим режимом, но режим уже сильно подвыдохся. Да, наши картины запрещали, но разве можно было сравнить эти запреты, скажем, с запретом Бежина Луга, когда неизвестно было, останется ли Эйзенштейн в живых? В 60-е запрет делал из режиссера героя. Да, свободы не хватало, но по сравнению с тем, что испытало старшее поколение, это вообще был божий рай. Впрочем, мы уже не довольствовались тем, что было дозволено, хотелось большего. Кто мог в те годы мечтать поехать снимать в Америку или даже в Европу? Ну, разве Бондарчук? Он уже стал официальной фигурой. Дозволенное ему не дозволялось никому другому. В ту пору в буфете у Шурочки все гудело от разговоров, планов, надежд. Сейчас цены в этом буфете такие, что режиссеру не по карману. Вокруг пусто, в павильонах вырублен свет. По временам где-то что-то снимают, ну, по большей части рекламу. Андрей на моих глазах становился Тарковским. У нас были общие вкусы и интересы. Мы оба обожали Довженко. На нас влияли одни и те же режиссеры. Их влияние просматривается в наших картинах. Мы начали расходиться тогда, когда у меня стали оформляться свои творческие принципы. У него к тому времени они уже установились. Андрей любил красиво одеваться, но денег у него не было. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, как он похож на Скрябина. И по своему творчеству, трудному своей новизной, и по задиристости, и по любви модно одеваться. Скрябин тоже был небольшого роста, с изящными руками. Андрей был человеком нервным, нуждающимся в психологической поддержке, в круге обожателей, что говорит об известной душевной неуверенности. Кликуши, объявляющиеся вокруг каждого очень талантливого, как бы непризнанного человека, были всегда. У меня сохранилась фотография, снятая в «Национале», очень смешная. Мы разговариваем с журналисткой Соней Таде. Я знал ее с детства, она была хроменькая. В детстве к хроменьким относятся жестоко. Мы — это Тарковский, Карасик и я, три лауреата, только что привезших призы из Венеции. Тарковский — «Золотого льва» Святого Марка за Иваново детство, Карасик — за «Дикую собаку» Динго, я — «Бронзового льва» за короткометражку «Мальчик и голубь», свою курсовую в гиковскую работу. Каждый, естественно, в меру сил тянул одеяло на себя, каждый старался говорить исключительно о себе, Андрея это страшно злило. Он такой получился на фотографии, смотрит на меня зло, зло, очень раздраженно. Ясно же, что никакие не три лауреата были в Венеции, а один он. Он – реальный победитель всего на свете. Он – автор выдающейся картины, произведшей фурор во всей Европе. Так на деле и было. Помню, как однажды позвонил Андрей. «Поехали, нас вызывает Сартр». Сартр приехал в Москву с Симоной де Бовуар. Захотел с нами увидеться. Забавно, что поехал и я, хотя моей фамилии в титрах не было. Но в ту пору мы с Тарковским редко расставались, и действительно я писал вместе с ним сценарий, так что поехали вместе. Сартр долго говорил с нами. Потом Андрей показал мне «Разворот», кажется, в «Либерасьон». Сартр написал об Ивановом детстве как о шедевре. Такое не могло не подействовать, не сбить с ног.